«Какая негодная работа! Позор! Ты слишком добр к ним, господин!» Гамилькар, не слушая его, пошел дальше. Он должен был замедлить шаги, потому что дороги были загромождены большими деревьями, обожженными во всю длину, как в лесах, где расположились на ночлег пастухи. Заборы были сломаны, вода в канавах высохла, и в грязных лужах валялись осколки стекла и скелеты обезьян. На кустах повисли лоскутья материи. Под лимонными деревьями истлевшие цветы лежали желтой гниющей кучей. Слуги действительно бросили все на произвол судьбы, полагая, что хозяин больше не вернется. На каждом шагу Гамилькар открывал какое-нибудь новое бедствие, новое доказательство того, о чем он не хотел знать. Вот он теперь загрязнил свои пурпуровые сапожки, ступая на нечистоты. И эти люди не здесь. Он не может направить против них катапульту, чтобы разнести их на куски. Ему было стыдно, что он их защищал. Его обманули, предали. Но он не мог отомстить ни солдатам, ни старейшинам, ни Саламбо, никому бы то ни было. А так как он ощущал потребность выместить свой гнев на ком-нибудь, то приговорил к работам в рудниках сразу всех садовых рабов. Абдаланим дрожал каждый раз, как Гамилькар приближался к зверинцу, но Суфет направился к мельнице, откуда доносились зловещие звуки. Там вращались среди пыли тяжелые жернова, то есть два порфировых конуса, один на другом, причем верхний, снабженный воронкой, вертелся над нижним при помощи толстых брусьев. Одни рабочие толкали жернов, напирая грудью и руками, а другие, впряженные, тянули его. Трение лямки образовало у них под мышками гнойные пузыри, как бывает на холке у ослов, и черные лохмотья, едва прикрывавшие их поясницу, свисали на ноги точно длинный хвост. Глаза у них были красные, кандалы на ногах звенели, и они порывисто дышали все вместе. На рты им были надеты намордники для того, чтобы они не могли есть муку, а железные перчатки без пальцев сжимали руки, чтобы помешать им хватать муку. Когда вошел Гамилькар, деревянные брусья заскрипели еще громче. Зерно хрустело при размоле. Несколько человек упали на колени, другие, продолжая работать, переступали через них. Гамилькар вызвал Гиденема, начальника над рабами. Тот явился, разодетый из чванства в богатой одежды. Его туника с прорезями на боках была из тонкой багряницы. Тяжелые серьги оттягивали уши, и, закрепляя полосы тканей, которыми были обмотаны его ноги, золотой шнур извивался от щиколоток до бедер, как змея вокруг дерева. Он держал в пальцах, унизанных кольцами, ожерелье из гагатовых зерен, при помощи которых узнавали, кто подвержен падучей болезни. Гамилькар знаком велел ему снять намордники. Тогда рабы с воем голодных зверей бросились на муку и стали ее пожирать, уткнувшись лицами в насыпанные груды. «Ты их истощаешь», — сказал Суфет. Гиденем ответил, что это единственное средство усмирять их. «Не стоило посылать тебя в Сиракузы учиться в школе рабов. Созови других. Повара, виночерпии, конюхи, скороходы, носильщики носилок, банщики и женщины с детьми все выстроились в саду в ровную линию от дома для торговли до помещений для зверей. Они затаили дыхание. Глубокое молчание наполняло Мегару. Солнце спускалось над лагуной у катакомб. Павлины жалобно кричали. Гамилькар шел медленным шагом. «На что мне эти старики?» — сказал он. «Продай их. Слишком много галов, они пьяницы, и слишком много кретян, они лгуны. Купи мне каппадокийцев, азиатов и негров». Он удивился малому числу детей. «Нужно, чтобы каждый год рождались дети в доме, Гиденем. Оставляй на ночь открытыми двери хижин для свободы сношений». Затем он велел показать воров, лентяев, мятежников. Он распределил наказание, попрекая Гиденема. И Гиденем, как бык, опустил низкий лоб, на котором скрещивались густые брови. «Посмотри, око Ваала», — сказал он, указывая на коренастого ливийца. «Вот этого схватили с веревкой на шее». «Ты что же, хочешь умереть?» — презрительно спросил Суфет. Раб бестрепетно ответил. «Да». Тогда, не думая ни о плохом примере для других, ни о денежной потере, Гамилькар сказал слугам «увести его». Может быть, у него мелькнуло желание принести искупительную жертву. Он намеренно причинил себе ущерб, чтобы этим предупредить более грозные беды. Гиденем спрятал коллег позади других. Гамилькар увидал их. «Кто тебе отрубил руку?» «Солдаты Ока Ваала». Потом он спросил Самнита, который шатался, как раненый журавль. «А тебя кто искалечил?» Оказалось, что этот начальник сломал ему ногу железной палкой. Такая бессмысленная жестокость возмутила Суфета. Вырвав из рук Гиденема гагатовое ожерелье, он крикнул. «Проклятье собаки, которые уродуют стадо! Калечить рабов? Помилуй, Танит, ты разоряешь своего господина! Задушить его в навозной куче! А тех, которых тут нет, где они? Ты убил их, присоединившись к солдатам?» Лицо Гамилькара было такое страшное, что все женщины разбежались. Рабы, отступая, образовали большой круг, посредине которого они остались вдвоем. Гиденем неистово целовал его сандалии. Гамилькар стоял, подняв на него руку. Но, сохранив ясность мыслей, как в разгаре битвы, он вспомнил множество гнусностей и позор, о котором хотел не думать. При свете гнева, как при сверкании молнии, перед ним сразу предстали все подстигшие его беды. Правители деревень убежали из страха перед солдатами, быть может, по соглашению с ними. Все его обманывали. Он слишком долго сдерживал свой гнев. «Привести их сюда!» — крикнул он. «Заклеймить им лбы раскаленным железом, как трусом!» Тогда принесли и разместили среди сада оковы, железные ошейники, ножи, цепи для приговоренных к работам в рудниках, колодки для зажатия ног, клешни для сжимания плеч, а также скорпионы, кнуты о трех плетях, заканчивающихся медным крючком. Всех подлежащих наказанию поместили против солнца, со стороны Молоха Всепожирателя, положили наземь на живот или спину, а приговоренных к бичеванию приставили к деревьям, с двумя людьми около них. Один считал удары, а другой их наносил. Бичующий ударял обеими руками, бичи, свистя, срывали кору платанов. Кровь брызгала дождем на листья, и окровавленные тела корчились своим у корней деревьев. Те, которых клеймили железом, разрывали себе лицо ногтями. Слышен был треск железных винтов, раздавались глухие толчки, иногда воздух оглашался вдруг пронзительным криком. У кухонь, среди разорванных одежд и сорванных волос, люди раздували огонь опахалами, и слышался запах горелого тела. Истязаемые ослабевали, но привязанные за руки не падали, а только вращали головой, закрывая глаза. Другие, глядевшие на истязание, стали испускать вопли ужаса, и львы, вспоминая, быть может, о пире, зевая, расположились у края рвов. Тогда показалась Соломбу на своей террасе. Она растерянно бегала из конца в конец. Гамилькар увидел ее. Ему показалось, что она простирает к нему руки с мольбой о пощаде. Он в ужасе направился в загон для слонов. Слоны составляли гордость знатных карфагенян. Они носили на себе их предков, побеждали в войнах, и их почитали как любимцев солнца. Мегарские слоны были самыми сильными в Карфагене. Гамилькар взял перед отъездом с Абдаланима клятву, что он будет беречь их, но они пали от увечий. Осталось только три, и они лежали среди двора в пыли перед обломками своих яслей. Они узнали его и подошли к нему. У одного были страшно рассечены уши, у другого большая рана на колене, а у третьего отрезан хобот. Они смотрели на него грустным, разумным взглядом, а тот, который лишился хобота, наклонил огромную голову и согнул колени, стараясь нежно погладить хозяина уродливым обрубком. При этой ласке слона у Гамилькара потекли слезы. Он бросился на Абдаланима. «Презренный! Распять его! Распять!» Абдаланим, лишаясь чувств, упал навзничь на землю. Из-за фабрик пурпура, откуда медленно поднимался к небу синий дым, раздался лай шакала. Гамилькар остановился. Мысль о сыне, точно прикосновение Бога, сразу его успокоила. Сын был продолжением его силы, нескончаемым продлением его существа. Рабы не понимали, почему он вдруг затих. Направляясь к фабрикам пурпура, он прошел мимо эргастула, длинного здания из черного камня, выстроенного в четырехугольном рву с узкой дорожкой вдоль краев и четырьмя лестницами по углам. Идибал, по-видимому, ждал наступления ночи, чтобы до конца подать знак. «Еще, значит, не поздно», — подумал Гамилькар и спустился в тюрьму. Несколько человек крикнули ему: «Вернись!» Наиболее отважные последовали за ним. Открытая дверь хлопала на ветру. Сумерки проникали в узкие бойницы, и внутри видны были разбитые цепи, висевшие на стенах. Это было все, что осталось от военнопленных. Гамилькар страшно побледнел, и те, что склонились извне над рвом, увидели, как он оперся рукой о стену, чтобы не упасть. Но шакал прокричал три раза кряду. Гамилькар поднял голову, он не произнес ни слова, не сделал ни одного движения. Потом, когда солнце село, он исчез за изгородью из кактусов и вечером на собрании богатых в храме Эшмуна произнес, входя: «Светочи ваалов, я принимаю начальство над карфагенскими войсками против армии варваров».